Глава 17. Очередное совещание командования, то ли еще разведывательного, то ли уже не особо батальона, было на удивление многолюдным. Присутствовала старая гвардия в составе лейтенантов Коваля, Айвазова и Тимиргалиева, старшины Новикова, Сильвана Шеридар и бессменной затычки в любой бочке Неверова Эриксона. Но на этот раз их еще дополняли главный механик-водитель Руслан Дагаев, Шари и Вяземский-старший. Не хватало только Вяземского-младшего. Но он не заставил себя долго ждать и вскоре зашел в канцелярию с небольшой спортивной сумкой через плечо и в сопровождении незнакомого молодого старлея. «Смирно!» — гаркнул Эриксон, вскакивая на ноги. Остальные последовали его примеру, кто быстро, на рефлексах, а кто и с опозданием, с непривычки. «Вольно», — отмахнулся Сергей, усаживаясь за свой стол. Вид майор имел довольно усталый и местами даже, пожалуй, замученный. «Вольно!» — отозвался Неверов, усаживаясь обратно на край стола. «Лех, ну ты хоть не издевайся, и так голова чугунная», — поморщился Вяземский. «Понял, командир, больше не буду». Сергей быстро осмотрелся по сторонам. «Все здесь?» «Отлично». Понимающая Шари немедленно сунула отцу кружку со слегка остывшим кофе, получив благодарный кивок. «В общем, не буду ходить вокруг да около», — начал майор. «Всю ночь грызлись с Кравченко и Вершининым за наш батальон. Сами знаете, принято решение разворачивать его по всем правилам, а не как сейчас, когда у нас за всех ротных сразу один Айва отдувается». «Да вроде терпимо», — пожал плечами упомянутый лейтенант. «И ты, Юр, молодец. Но вакантов у нас все равно полно. Так что сначала мне предложили ротными взять нескольких капитанов с 1-го, 2-го и 3-го батальона». Разведчики ожидаемо зашумели и завозмущались. «Ну как же? Над ними почти элитой, всего лишь на одну ступень ниже спецназа и каких-то занюханных пехотных ставить». Хотя каждый второй разведчик, не считая каждого первого, по образованию был то танкист, то инженер-сапер, то еще кто непрофильный. «Тихо, тихо! Сам знаю, так себе идея». Мотивы Вяземского были просты и куда меньше связаны с негласным соперничеством между разными подразделениями. Просто некоторых из предложенных кандидатов он не знал совсем, а других, наоборот, знал слишком хорошо. А еще у него были некоторые сомнения, что некоторых потенциальных ротных будет непросто заставить слушаться выскочку, прыгнувшего из старлеев сразу в майоры, и еще и моложе них по возрасту. «Михайлову хоть не предлагали?» — проворчал старшина. «Я не то чтобы под его командованием служить не хочу. Я с ним в одном поле картошку копать не буду». «Потому что он чмо!» — вставил Тимиргалиев. Оба разведчика сосредоточенно закивали. «Михайлову предлагали», — ухмыльнулся Сергей. «А что? У командования он всегда на хорошем счету. Командованию всегда нравился. Так он им задницу лизал. Чего тут не нравится-то? А еще он чмо!» «Так говорили уже. Никогда не лишний повторить». «Вот-вот. Сколько раз его увидишь, столько раз и обоссы». «Спокойно!» — возвысил голос Вяземский. Это был худший вариант, но я от него отпинался. А еще просто плохой вариант, и он утвержден. Сначала озвучу, что нас вообще ждет. Батальон теперь официально называется отдельным 11-м разведывательно-штурмовым. «А почему именно 11-й?» — поинтересовался Эриксон. «Потому что 11 по-немецки произносится как «эльф», — улыбнулся Сергей и продолжил. «Состав необычный, целых 6 рот». «Да хрена, согласен. Ну, понятно, что никакой мы не батальон, даже усиленный, а хрен знает что. Но как-то все же нужно классифицировать, так что пусть будет батальон». «А почему не БТГР?» — спросил Айвазов. «Батальонно-тактическая группа — штука временная», — объяснил Эриксон. «Ее формируют в полку, бригаде или дивизии. А сам по себе такой зверь не существует, ну, насколько я знаю. Первая рота танковая». «Но, по сути, тяжелой техники огневой поддержки», — продолжил Вяземский. «Обещали модернизированные Т-72, оставляем огнеметные ОТ-55, еще дадут новенькие БМПТ. Вторая рота — штурмовая. Третья и четвертая — линейные разведывательные. Пятая — технической разведки, шестая — обеспечение». «Прям целая рота!» — усомнился Новиков. «Даже не взвод?» «Так ты сам в курсе нашей ситуации. Мощи много, а снабжение золотое получается. И топливо, и БК. И я уже молчу про ремонт. Так что да, целая рота. Плюс отдельные взвода еще, медицинские, гранатометные, минометные, саперные, связи, отдельные разведывательные, разведывательно-десантные, еще, считай, две роты. Так что мы даже не батальон, а почти полк получаемся». «Десант... чего?» — округлил глаза Коваль. «Ну, вместо взвода управления решили сделать отдельный десантный взвод и заодно таким образом подчинить нам вертолеты». «У нас будут вертолеты?» Аж зажмурился Эриксон. «У нас будут вертолеты», — подтвердил Сергей. «Десантные. Ударные». «И десантные, и ударные». «Кайф, кайф, кайф, кайф!» «Поехали дальше. Лейтенант Коваль?» «Я». Названный поднялся на ноги. «Принимай командование первой танковой ротой, товарищ старший лейтенант», — усмехнулся Вяземский. У Коваля натурально отвисла челюсть, но он быстро взял себя в руки. «Есть, товарищ майор!» «Вот так-то», — развел руками Сергей. «Бабу-ягу решили не брать со стороны, а воспитать в собственном коллективе, так сказать. Я аргументировал, что вы тут уже на опыте. Я вас всех знаю, в вас уверен, так что ручаюсь и желаю дела вести именно с вами, а не с кем-нибудь». «Да садись уже, Жора, чего стоишь?» Коваль наконец-то пришел в себя и сел обратно на стул. «Старлея и на роту!» — протянул новоиспеченный командир танковой роты. «Погоны вручат позже, уже официально, сам понимаешь. А что по званию не соответствуешь? Ничего страшного, бывает. Через два звания не получилось, уж извини, но если по-честному, то особо не за что». «Да ну, командир, я уж точно не в обиде. И так хороший рост». «Ну, логику вы поняли», — обвел взглядом остальных собравшихся Вяземский. «Лейтенант Айвазов?» «Я». «Принимайте под командование вторую штурмовую роту, товарищ старший лейтенант». «Есть». Юрий ухмыльнулся и браво козырнул. «Да, и скажу сразу по задачам», — продолжил Сергей. «Георгий, твоим танкам работа пока не предвидится, но это пока. И если нет работы, придется тренироваться, а то хрен его знает, когда она появится. Еще обещали Т-80 и Т-90, чтобы умели обращаться». «А армату не обещали?» — иронично поинтересовался Коваль. «Обещали». На полном серьезе кивнул майор. «Но чуть позже». «Дела...» — протянул танкист, озадаченно потирая лоб. «Теперь ты, Юра. У тебя работы намечается немало. Штурм укреплений, бой в городе, возможно, зачистка подземелий. Упор больше на индивидуальное снаряжение и подготовку. Обещаю даже экспериментальное снаряжение». «Принял, командир», — кивнул Айвазов. «Лейтенант Тимиргалеев». «Третья стрелковая, да?» Без особого энтузиазма отозвался Булат. «Есть, товарищ майор». «А что так нерадостно?» — хмыкнул Вяземский. «Погоны Старлея в комплекте идут». «Больше звезд, больше проблем. Чистые погоны, чистая совесть. Я вообще уволиться думал на следующий год, а теперь уволишься, как же?» «Не ной». «Да так, просто жалуюсь». «Ты просто ленивый и даже взводом командовать не хочешь». «Ленивый», — подтвердил Тимиргалиев. «Не хочу». «А придется». «Так», — Сергей кивнул в сторону пришедшего вместе с ним офицера. «Забыл представить, старший лейтенант Бобровский. Будет командовать ротой технической разведки, то есть БПЛА. За ленты уже 3 месяца, активно участвовал в боях с Северной Ордой, опыта навалом. У нас будет целая рота чисто на ударных и разведывательных дронах под его командованием. Человек он проверенный, я за него ручаюсь». «Здорово, пацаны», — кивнул Бобровский. «А, ну и дамы. Рад влиться в легендарную разведку». «А кто 4-й стрелковый будет командовать?» — поинтересовался Эриксон. «Тоже кто-то со стороны?» «Не угадал». Эриксон задумался. «А кто?» «У нас из офицеров только Алексей Павлович, но он как бы...» «Не угадал», — ухмыльнулся Вяземский. «Ты лучше о себе подумай». «Намекаешь, что это я буду?» «Да не, лажа. Кто ж меня ротным поставит-то?» «Ротным? Не, лучше. Будешь моим начштабом». «Смешно». «А я не шучу вообще-то». «Серьезно?» «Ну, я же просто старший сержант», — озадаченно произнес Эриксон. «А долгом же своим командовал?» А народу у тебя там было побольше сотни. Ну, мало ли, что там в прошлом. Это было давно и неправда. Короче, твой украинский опыт зачли, так что теперь ты не старший сержант Неверов, а младший лейтенант Неверов. Ну, на первое время. Теперь ты мой начштаба и точка. «Есть!» — козырнул Эриксон. «Да я-то что? Я как юный пионер всегда готов. Кем я уже только не был. Хотя вот начальником штаба батальона точно еще не был. Охренеть просто. Ну и по четвертой роте — Шеридар». «Будет правильно, младший сержант Вяземский, командир», — поправила его Сильвана, вставая с места. «Будет правильнее на систему позывных перейти, а то у меня уже 2/3 батальона Вяземские», — проворчал Сергей. «В общем, четвертая рота твоя. В рамках эксперимента, так сказать. Так-то у тебя боевого опыта дай бог каждому, а с нашей спецификой разберешься. Тоже авансом получаешь младшего лейтенанта. Пока что». «Я не подведу, старший». Фейри ударила себя кулаком в грудь на имперский манер. «Безусловно». Сергей повернулся к Вяземскому-старшему. «Батя, замполитом батальона будешь?» «Ну, почему бы и нет?» Пожал плечами Алексей. «Тема интересная, работа в целом привычная». «Добро. Следующий — сержант Новиков». «Командир, а может, не надо?» — всполошился старшина. «Надо, Саня, надо!» — ухмыльнулся майор. «Получаешь младшего лейтенанта и будешь заниматься снабжением. Еда, боеприпасы, топливо. Уж извини, но будешь сразу иначе арт, иначе прот и вообще все интенданты сразу». Старшина, а теперь уже зампотыл, задумался. «Знаешь, командир, звучит это все просто ужасно. Ужасно заманчиво. Я в деле. Хотя я уже думал, что ты меня на 6-ю роту в обоз определишь». «Нет. 6-й роты обеспечения будет командовать Руслан». «Чего?» — округлил глаза Дагаев. «Меня? И ротой? Тебя ж другие офицеры сожрут». «А за Новикова, значит, не сожрут». «Новиков сам кого хочешь сожрет, а перед этим ограбит до трусов». «Эй!» — возмутился зампотыл. «Ты почему обо мне такого плохого мнения? Трусы я бы тоже забрал, в хозяйстве все сгодится». «Ну, если серьезно, то смотри. Мне нужен опытный спец, чтобы шарил в технике и при этом был отмороженный. Мы же вместе сколько тут откатали. Сам прекрасно знаешь, что обычно нельзя так просто взять и привезти еду, воду и быка. Заодно будешь заведовать ремонтом всей техники. Тут тоже нужен грамотный спец». «И с немалой долбанцой», — вставил Новиков. «Сам ты долбанутый». «Так я же любя, ты чё сразу?» «Ты можешь отказаться». Не стал давить Вяземский. «Ну, в блудняк конкретный ты меня вписываешь, командир, это факт. Я бы, конечно, и дальше коробочку с тобой водил, но если просишь, то попробуем. Офицера получишь». «Ой, да хрен с этим офицерством! Больно надо». «Ну, не тебе, так семье, оклад все же повыше». «Тоже верно». «Ну и, наконец, Шари». «Да, отец», — поднялась Фейри. «Ты получишь отдельный разведвзвод», — сказал Сергей. «Экспериментальный. Скорее даже не разведывательный, а ударно-кавалерийский по тактике «бей и беги». Чисто на легкой технике, джипы, багги, мотоциклы. Линейные роты я трогать не хочу, потому что хрен знает, как такой взвод вообще комплектовать». Шари моргнула. «Отец, я оценю такое высокое доверие, но смогу ли я...» «Как ни странно, но на взводника тебя не я рекомендовал», — весело заметил Вяземский. «Я в своих рапортах врать не люблю и не умею. Так что как по приезде все наши приключения описал, так потом рука чуть не отсохла представление и награды писать. А тебе, дочь, между прочим, аж Герой России светит». Теперь уже Сильвана открыла рот. Новиков присвистнул. Эриксон одобрительно покивал головой и показал эльфийке большой палец. «Так что привыкай. И да, мое ходатайство о присвоении тебе сержанта отклонили. И присвоили младшего лейтенанта». Вяземский усмехнулся. «Впечатляющая карьера за неполных полгода». Порозовевшая от смущения Шари села обратно. «Ну, в общем, политику партии вы поняли», — продолжил майор. «Старый состав я постарался сохранить, взводников частью пришлют, частью повысят из стариков. Пополнение Айвы идет комодами и замком взводами, в основном ЗКВ». Командиров отделения будем стараться готовить из эльфов, как и рядовой состав. Ну и наши будут точечно там, где нужны специфические знания. Те же минометчики, связюги, мехводы, ну и так далее». Сергей вздохнул. «Шеридар, на тебе отбор и фильтр. То есть оцени, кто на что способен и к чему расположен. Бери всех, кого сочтешь подходящим». «И женщин?» — уточнила Сильвана, помня о нежелании Вяземского брать эльфиек в линейные подразделения. «Всех. Я, может, и шовинист, но надо смотреть правде в глаза. Бойцы они неплохие». Вяземский встал и прошелся взад-вперед. «У нас есть примерно 3 месяца. Напомню, что это минимальный срок, чтобы подготовить пехотинца. А нам нужны даже не пехотинцы, а разведчики-штурмовики». «Разреши вопрос, командир», — поднял руку Эриксон. «А что будет через 3 месяца?» «Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет», — хмыкнул Бобровский. «Вот честно, сам понятия не имею», — добавил Сергей. «Ну, понятно, что намечается что-то серьезное. Настолько серьезное, что взвода ССО и разведрота не хватает. А вот что именно? Ну, поживем, увидим, выживем, учтем». «Но это так, лирика. По задачам вот что имею сказать. Все составляем планы занятий, и не просто, чтобы для командования отчитаться и свою задницу бумажками прикрыть, хотя и не без этого тоже. Но нужны реальные планы. Просто сдать бумажку, сделать красивый отчет и потом вместо занятия в потолок поливать или водку пьянствовать не получится. Так что, товарищи ротные, думаем. Шеридар, ты обратись к Эриксону, пускай поможет. Делаем упор на практике. Мехводы пускай набирают опыт или просто учатся, если еще не умеют. На том, что есть, пусть гоняют. Новая техника и инструктора к ней прибудут где-то после Нового года. До этого осваиваем, что есть». «Огневой подготовки как можно больше. И не просто пулять по мишеням. Пусть личный состав отрабатывает стрельбу из разных положений, в движении, в лесу, помещениях, траншеях. Просто перемещение отработать, чтобы бестолково не бегали. Штурмовые действия, спешивание и езду на технике. Короче, на что фантазии хватит. Матчасть изучите, чтобы не только стрелять умели, но и задержки там устранять. Вообще, стрелять надо из всего, что только можно. У нас полный карт-бланш. Гранатометы, АГС, СПГ, крупняки, шмели, мухи. Личный состав не должен мастерски владеть всем, но уметь стрелять обязан. Саперное дело тоже хотя бы обзорно дайте. Так-то я попробую целый взвод инженеров выдрать, хотя и будет много вони, но я так думаю, что хотя бы в каждом взводе должен быть внештатный сапер. От него не требуется чудес, лишь бы не чудил и сам себя не подрывал. Медицинской подготовке внимание уделите. Лечебные заговоры и эльфийские травы — это, конечно, хорошо, но жгут и ПП в моменте могут быть полезнее». Вяземский остановился и обвел взглядом всех присутствующих. «Дел впереди предстоит много. Хотя тут у нас ничего нового, конечно. Оно у нас все время так. Но сейчас надо выложиться по полной и даже сверх того. И не дергаемся. Просто делаем нашу работу и делаем хорошо. Это мы умеем».